Я съезжу завтра. Погоди, ты еще не услышал просьбу. Да знаю я, чего ты хочешь. Я сам об этом думал. Распрошу завтра соседку в зеленом пальто. И к этому Андрею Зубкову наведаюсь. Кис, я тебе заплачу за работу. Иди ты! Нет, не отказывайся. Это слишком много для дружеской услуги. Ты потратишь свое рабочее время, и оно должно быть оплачено. Какой у тебя тариф? Иди, я сказал! На, куй! Кис, ты только осложнишь мне жизнь. Мне придется ломать голову. Как отблагодарить тебя, если ты не возьмешь деньги? Мы друзья? Ну? Ну и все. Реми принялся было объяснять, что французская поговорка гласит: «Хорошая дружба — это щепетильность в счетах». Но ему помешал звонок телефона. Услышав забархатившие модуляции в голосе Киса, Реми, хоть русский и не понимал, догадался, что звонит журналистка. И оказался прав. «Я богатею с каждым часом», — сообщил Кис, положив трубку. «Теперь и Ксюшина сестра просит меня узнать о Чернявом. За деньги, разумеется. Она при Ксюше не хотела об этом говорить». «Ну нет, Кис, это для меня вопрос чести. Ты возьмешь деньги от меня и не позволишь платить этой горгоне-медузе». «Это которая обращала взглядом людей в камень? А что, не похоже?» «Похоже», — признался Кис. «Я почти окаменел, пока мы беседовали, особенно...» Он хотел было сострить, особенно одна специфическая часть моего тела, но удержался. «Тебе, Александра, не понравилось?» — лишь сдержанно поинтересовался он. «Сильная личность, умна, эгоистична, холодна. В ней есть класс, высокий, я бы даже сказал, класс, но...» «С такой жить нельзя, Кис. Такой можно только служить». «Реми прав», — подумал Кис. «Черт возьми, прав. Но отчего-то хочется ей послужить. Так бы и кинулся исполнять приказания. Мазохист хренов. А если бы в награду допустили к телу...» «Сгрыз бы, сожрал бы, высосал, как мозговую косточку. Тут бы мазохист мгновенно сделался садистом, если бы не умер раньше от счастья у ее ног. И как это у нее получается, у стервы?» Глава 7. К Андрею Зубкову они поехали вдвоем с Реми. Реми, конечно, по-русски не понимал, но полезен мог быть. Припираясь и посмеиваясь друг над другом, оба прекрасно знали достоинства каждого, ведь не зря, поработав на пару, задружились. И знали также, что друг друга в чем-то дополняют. У каждого была интуиция, но у каждого своя. Интуиция ведь вещь составная. Тут перемешаны догадливость, способность к предчувствиям, телепатия, чувство фальши, понимание психологии, знание жизни и прочее, прочее. Понятно, что у каждого в этой области свои сильные стороны, свои одаренности и способности. Ведь всегда так, у каждого свои таланты. Один силен в рисунке, другой в живописи, хотя оба называются словом «художник». Прибавьте теперь личный опыт, культурный и интеллектуальный багаж обладателя интуиции, и вы получите совершенно разные интуиции. По той же схеме. Разные логики, разные системы анализа, разные инструменты работы, одним словом. Потому и результаты хороши были в сопоставлении и дополнении. Андрей ждал, казалось, у дверей. Едва Кис прикоснулся к кнопочке звонка, как дверь распахнулась. Круглоголовый молодой человек, темные волосы стрижены коротко, две девичьи ямочки на загорелых щеках, карие близорукие глаза, подтянутый в хорошей физической форме. «Бассейн, небось, бег, борьба, что-нибудь в духе дзюдо», — прикинул Кис. Одет по-сибаритски. в роскошный шелковый халат шоколадного цвета. Золотая марочка какая-то на груди. Кис в них не разбирался, а Реми легко опознал медузу Версачи. Квартира была сибаритской, как ее хозяин. Портьеры из тяжелого шоколадного шелка, такого же цвета диван и два глубоких кресла. Стены обиты светло-бежевым штофом, овальная стеклянная столешница низкого столика крепилась золотыми клепками к ножкам из слоновой кости, гармонировавшим с маленькими сливочными подушками на диване. Бронзовые старинные подсвечники отливали тусклым золотом в мягких шоколадных сумерках, царивших, несмотря на яркий солнечный день, в этой квартире. Кремовая лестница уходила, изгибаясь винтом, на второй этаж. Ясно было, что при оформлении интерьера своей квартиры Зубков не считался ни с какими другими соображениями, кроме своей личной прихоти и вкуса, и она необычайно соответствовала своему хозяину. Сыщики, следуя гостеприимному жесту Зубкова, сели на диван и растворились в недрах шоколадного, кремового и золотого. Здесь не хотелось суетиться, здесь не хотелось думать о проблемах, здесь хотелось отдыхать, слушать хорошую музыку, говорить о поэзии, о живописи. Да, к вопросу о живописи. На стене висел натюрморт голландской школы. Кис даже не осмелился предположить, что это подлинник, только подпихнул локтем Реми и вопросительно кивнул в сторону полотна, на котором тихо сияли золотые кубки в окружении пузатых тыкв и баклажанов, и мертвая цветистая птичья шея печально свешивалась с края дощатого стола. Тона картины прекрасно вписывались в интерьер. Реми приблизился. «Чудесная работа», — сказал он по-английски. «Согласен с вами», — откликнулся Андрей на превосходном английском, стоившем английского Киса и Реми вместе взятых. «Это оригинал», — добавил он. «Такая картина должна потянуть не меньше, чем вся эта квартира», — предположил Кис. «Ну, мне она обошлась только в стоимость ремонта», — охотно откликнулся Андрей. «Что будем пить?» Он разлил виски по стаканам, принес в хрустальной чаше лед, серебряными щипчиками звонко опустил каждому по два кубика и устроился в кресле напротив. «Чем могу быть полезен?» — любезно и непринужденно поинтересовался он на все том же превосходном английском. «Я хотел расспросить о вашем жильце, но, с вашего позволения, сначала хотел бы узнать немного о вас», произнес Кис, удивленно вслушиваясь в собственную речь, в которой зазвучали светские и почтительные интонации. «Обо мне? Мне 33 года, разведен, имеется дочка, она живет с матерью, коммерсант». «В какой области?» «В области коммерции». «Уточните, пожалуйста». «Фирма «Орхидея». «И чем занимается орхидея, кроме того, что цветет и пахнет?» «Коммерцией». «Послушайте», — Кис начал злиться, — «вы, конечно, не обязаны мне отвечать, я не милиция, но играть со мной в игры все же не стоит». «Помилуйте, какие игры? Кто же может вам ответить на вопрос, чем занимается коммерческая фирма?» «Да всем. Мы продаем все и покупаем все. Вчера лес, сегодня лекарства, завтра произведение искусства, послезавтра куриные ножки». «Это куриные ножки приносят такой доход?» Кис сделал жест, опоясывающий квартирное пространство. «А вы как думали?» — удивился Андрей. «Вы, наверное, никогда не занимались торговлей, а то бы знали, что на дешевом товаре делаются дорогие деньги». «Конечно, если товар массового потребления. Вас смущают мои доходы? Вы, может, из налоговой инспекции? Я ведь не спросил ваши документы». «Пожалуйте». Кис выложил на стеклянный столик свое удостоверение. «Меня ваши доходы не колышут. Меня смущает ощущение, что вы мне говорите неправду. Нехорошее начало для разговора». Андрей надел очки в тонкой золотой оправе и, рассмотрев удостоверение Киса, сказал примирительно: —